про это. Я нахожу слова все те же. В них помещаю небо, свет и след от рук, что тебя нежит, и голос, что давал ответ на все дурацкие вопросы, и бриллиантов смеха россыпь, и пробуждение в момент один для двух в него включенных. Рывком восстав из дыр из черных, чтобы взорваться, как кометы, я нахожу слова про это.